Здравствуйте, слушаю вас. Покушать-то. Что, не понял? Покушать-то. Я вас слушаю, говорите. Ну, три семерки в бутылку. Бутылку чего? Три семерки. Три семерки? Да. А где вы находитесь? В шестом. Да где шестом? Черт. На какой улице вы находитесь? Подожди, сейчас. Вы в Москве находитесь? Правильно. Какая улица? Да хуй, я сейчас расскажу, блядь, шишку встанет, потом будем тут, блядь, малафить все. Я вас не понимаю, я не могу распознать, какая улица у вас, какой адрес. Что вы орете-то? Я не ору, я у вас спрашиваю, по какому адресу вы находитесь? Покушать. Молодой человек, я не понимаю абсолютно, что вы говорите мне. То есть я не могу различить ни название улицы, ни адреса дома. По какому адресу осуществлять доставку вам? В шестом. Что в шестом? Там. Ну, я не знаю, например, ты все, что хочешь. Я ничего не понимаю. Что значит в шестом? Улица какая? Название улицы вы мне можете сказать четко? Нет, блин. Ну, по таким критериям мы не сможем осуществить доставку. Не зная улицы, мы не можем вам доставить. Понимаете? А? Браток. Интернет-магазин Полисем, добрый вечер. Жрать хочется. Я слушаю вас, говорите. Ну, три семерки в бутылку. Три семерки в бутылку. Куда, по какому адресу? А? Вы по какому адресу находитесь? Ну, смотри. Браток. Я вас слушаю. Вы скажите мне, по какому адресу вы находитесь? Да это китайская пытка. А? Куда три семерки везти? В каком? В каком лесу? Вы выясните, по которому адресу вы находитесь, а потом звоните. И мы вам доставим. Не надо, ну не стукай! СБ-77, Яна, здравствуйте. Жрать хочется. Три семерки в бутылку. К сожалению, не продаем алкоголь. Пельмень. Нет, нет, к сожалению. Эх, вы в деревнях, ты был, все. Всего доброго. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Покушать-то. Что, простите? Покушать-то. Жрать хочется. Вы хотели сделать заказ? Да. Вы уже делали раньше заказы у нас? Нет, блядь. У нас ближайшая доставочка на завтра после обеда. Вас устроит? Завтрак испортится. Алло. Да. Вас не слышно. Перезвоните, пожалуйста. Нет, блин. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Покушать-то. Да, я слышу, ага. Пельмень. Ой, пельмень, говорит, пельмень. А, 5 килограмм салата. Да. Да. Правильно. Там была бабушка. Жрать хочется. Тогда было непонятно, что это автотечка. Здесь сразу понятно, как неинтересно, как вы не подготовились. Нет. Да нет, да нет. Нет. Нет. Потом сказала, что стало себя слышно. Перемотать, да, нет. А? А я пойду. Наталья. Хлебушка-то. Здравствуйте, слушайте. Что вы заказали люди? Телефон, мне... Пельмень. Номер карты назовите, пожалуйста. А чё там? Назовите, пожалуйста. Чего? К сожалению, вас не было слышно. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте. Я слушаю вас. Не кушают, люди, да, с утра до вечера не кушают, тем люди, да, я... Покушать-то. Слышите? Покушать-то. К сожалению, вас не было слышно. Перезвоните, пожалуйста, позднее. Возможно, связь наладить. Будьте же людьми, ребята, но все же мы люди. Я вас слушаю, что вы хотели заказать? Какой вопрос вы звоните? Вы меня слышите? Хорошо, номер карты, пожалуйста, ваши продиктуйте. А что там? К сожалению, вас не слышно, но перезвоните нам в другое время, пожалуйста. Служба приема заказа по телефону. Ну что, блядь, хлебушка, это хлеб! Если вас не было слышно, перезвоните нам в другое время. Всего доброго. Здравствуйте, служба приема заказа по телефону. Меня зовут Дарья, слушаю вас. Жрать хочется. Все звонки у нас прослушиваются. Вы будете заказывать? Да. Номер карты постоянно покупатель назовите, пожалуйста. Нет, блин. К сожалению, вас не было слышно. Перезвоните, нет, пожалуйста, позднее. Возможно, связь наладится. Здравствуйте, служба приема заказа. Здравствуйте. Я слушаю вас. Жрать хочется. Вас очень плохо слышно. Назовите, пожалуйста, номер вашей карты. Да хуй, я сейчас расскажу, блядь, шишка встанет, потом будем тут, блядь, малафить все. Номер карты скажите, пожалуйста. А что там? Это номер карты специального покупателя. Ну, будьте людьми вы, ребята, я всегда вам говорю, чего вы сразу... Для того, чтобы делать покупки в нашем магазине, нужно зарегистрироваться. Вы делали же покупки в нашем магазине? Нет, блядь. Вы хотели бы, чтобы я вас зарегистрировала? Да. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию, имя, отчество. А? Фамилию, имя, отчество. Бердяск, Азов, меня... что ли? Еще раз, пожалуйста. Бердяск, Азов, что ли? Еще раз, можно фамилию по буквам? Я зеленый слоник, я веселый головастик. Звонили в интернет-гипермаркет «Утконос». Здравствуйте, служба приема заказа по телефону. Меня зовут Мария, слушаю вас. Покушать-то. Пельмень. Зовите, пожалуйста, номер вашей карты. А? У вас есть номер карты? Нет, блядь. Вы хотели бы зарегистрироваться? Да. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию. Антон Игоревич Уральский. Угальский? Да. Антон Игоревич, верно? Правильно. Телефон назовите, пожалуйста, ваш. Да нет. Без номера телефона я не смогу вас зарегистрировать. Подожди, сейчас. Номер телефона вы мне назовете? 766-16-69. Одну минуту. Еще раз, пожалуйста, 766-16. 766-16-69. Скажите, у вас есть адрес электронной почты? Нет, блин. Будьте добры, еще код города назовите. Три семерки. Три семерки, код города? Да. В каком городе вы находитесь? В Бердяск. Что, простите? Азов. В каком городе вы находитесь? В Бердяск. Город Бердянск? Правильно. Одну минуту. К сожалению, наш магазин не обслуживает город Бердянск. Ну что вы, злые люди? Будьте же людьми, ребята, но все же мы люди. Наш магазин не обслуживает город Бердянск. Мы обслуживаем Москву и Московскую область. Эх, вы в деревнях, ты был, и все. Вас очень плохо слышно. Скажите, вы находитесь в Москве или в Подмосковье? Да. код вашего города назовите, пожалуйста. 3 семерки в бутылку. Я вас попросила назвать код вашего города. 3 семерки. Я поняла, что вам нужно 3 семерки, бутылку, но для того, чтобы сделать заказ в нашем магазине, вам нужно зарегистрироваться. Что вы орете-то? Вы мне можете назвать код вашего города? Будьте же людьми, ребята, ну... Здравствуйте, вы позвонили в интернет-гипермаркет «Утконос». Здравствуйте, служу приема заказов по телефону. Меня зовут Дарья, слушаю вас. Номер карты назовите, пожалуйста. Нету. Чтобы делать заказы на сайте «Утконос», вам необходимо зарегистрироваться. Хорошо. Фамилию, имя, отчество назовите, пожалуйста. Антон Прайс. Номер телефона назовите, пожалуйста. 766-1669. 766-1669. Код города назовите, пожалуйста. 3 семерки. Скажите, пожалуйста, с какого вы города звоните? Москва. Код города у вас 495, не 3 семерки. Правильно. Одну секунду, пожалуйста. Что вы орете-то? Адрес электронной почты будете оставлять? Да нет. Одну секунду, пожалуйста. Хорошо. Давайте проверим, что я записала. Фамилия Антурайский, номер телефона 8-495-766-1669. Все верно? Да. Одну секунду, ожидайте, пожалуйста, на линии идет сохранение ваших персональных данных. Хорошо. Также приготовьтесь записать номер карты постоянного покупателя, а также пин-код. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Слушай, давай я себе спою чем-нибудь, а? Там, та-та-ра-та-ра-там, та-та-ра-та-ра-там, тра-та-та-ра-та-ра-там, та-та. Спасибо за ожидание. Ваши персональные данные успешно сохранены. Номер карты постоянного покупателя... 915? Да. 584? Хорошо. 94? Чего? Записали? Да. 94 последняя цифра. Пин-код. Пин-код вам потребуется для самостоятельного оформления заказов на сайте «Утконос». 75-55. Записали? Да. Ну, скажите, чего? Пожалуйста. Вы заказ будете делать на дом или в магазин? Да нет. Заказ вы будете делать на дом или в магазин? Правильно. К сожалению, ваш разговор некорректен. Всего доброго, до свидания. Здравствуйте, служба приема заказов по телефону. Меня зовут Юлия, слушаю вас. Это я, Антон Уральский. Вы заказ хотели бы оформить? Правильно. Номер вашей карты назовите, пожалуйста. 915-584-94. Одну минуту, пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое за ожидание, Антон. Антон Игоревич Уральский. Вы хотели бы на дом оформить заказ или в магазин? Дома. По какому адресу? Скажите, пожалуйста, у вас здесь не добавлен адрес, нам нужно с вами добавить новый. Москва. Скажите, пожалуйста, у вас Москва, Подмосковье? Большая Никитская. Москва, Подмосковье, уточните, пожалуйста. Москва. Район ваш уточните, пожалуйста. Арбат, 9-15. Район ваш Арбат, правильно? Правильно. Номер дома вашего назовите, пожалуйста. 15. Корпус строения есть какой-нибудь? Нету. Квартира какая у вас? 20. Еще раз, пожалуйста, повторите. 20. Квартира 20? Правильно. Подъезд у вас какой? 3. Этаж? 2. Хорошо. Номер вашего телефона назовите, пожалуйста, для связи с курьером. 766-1669. Хорошо, номер вашего телефона 495-766-12-69. Правильно. Дополнительная информация для курьеров будет какая-нибудь? Да нет. Может быть, номер домофона? Нет, блин. Хорошо, одну минуту, пожалуйста, ожидайте для добавления вашего адреса. Да это китайская пытка. Спасибо большое за ожидание. Вам на завтра доступны интервалы доставки с 13 до 16, с 16 до 19 и с 19 до 22. Какой вам будет более удобен? 16. С 16 до 19? Вас очень Правильно. Плохо слышно. Хорошо, я слушаю ваш заказ. Ну, 3 семерки в бутылку. Уточните, пожалуйста, что это такое 3 семерки? 3 семерки в бутылку. 3 семерки – это портвейн вас интересует? Правильно. Минуту, пожалуйста. Хорошо. Спасибо большое за ожидание. К сожалению, данного товара нет в наличии. Здорово, пельмень. Что, простите? Пельмень. Какие пельмени вас интересуют? 3 семерки. Портвейна, к сожалению, нет в наличии. Еще что-нибудь вы хотели бы заказать? Пельмень. Какие вас интересуют? Азов. Вас очень плохо слышно. Повторите, пожалуйста, еще раз. Бердяск. К сожалению, вас очень плохо слышно. Хлебушка-то. К сожалению, вас очень плохо Алло. Слышно. Перезвоните, пожалуйста, позднее. Возможно, связь наладится. Нет. Спасибо за звонок. Будем рады слышать Что вас снова. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Слушайте. Алло. 915-584-94. Минут, пожалуйста. Хорошо. Спасибо за ожидание. Антон, вы хотели бы сделать заказ на дом или в магазин? Дома. Большая Никитская, 15? Правильно. Хорошо, минут, пожалуйста, ожидайте. А что там? Спасибо за ожидание. На завтра доступны интервалы с 13 до 16, 16 до 19 и с 19 до 22. 16. Хорошо, еще минуту, пожалуйста. Да это китайская пытка. Спасибо за ожидание, я слушаю ваш заказ. Ну, 3 семерки в бутылку. Что, простите? 3 семерки в бутылку. Что это такое? Алло. Вы меня слышите, что это такое? 3 семерки. Пить хочу. К сожалению, его нет в наличии. Здоровый пельмень. Какие пельмени? Все равно. Хорошо, минуту, пожалуйста. Ну чего? Пельмени останкинские, 61 рубль подойдет? Правильно. Далее. Хлебушка-то. Какой? Черный, белый? Мне все равно. Мне все равно. Хорошо, минут. Эх, вы на деревнях. Бородинский. А? Бородинский, 27,80. Хорошо. Далее. Да нет, да нет. Нет. К сожалению, нет. Вас плохо слышно. Еще раз повторите, пожалуйста. Нет. Что вы орете? Вас очень плохо слышно. Нет. К сожалению, вас плохо слышно. Перезвоните, пожалуйста, позднее. Возможно, связь наладится. Всего вам доброго. До свидания. Здравствуйте. Служба приема заказов по телефону. Меня зовут Сергей. Слушаю вас. Это я, Антон Уральский. 915-584-94. Хорошо, ожидайте, пожалуйста, одну секунду, идет загрузка информации. Ты же хороший парень. Хорошо, у вас в корзине на данный момент два товара. Уточните, пожалуйста, адрес доставки. Большая Никитская. Хорошо. Уточните, какой интервал доставки вам будет более удобен? 16. Хорошо, интервал 16 до 19 часов. Правильно. У вас в корзине на данный момент два товара. Это пельмени останкинские, одна упаковка, и хлеб бородинский, одна буханка. Что-нибудь еще? Правильно. Не хочется мне ничего. Больше ничего не будете? Хорошо, оформляем заказ? Да. Хорошо. Стоимость вашего заказа с учетом доставки составляет 237 рублей 80 копеек. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ваш заказ пройдет проверку и отправку. Это займет менее одной минуты. Слушай, давай я тебе спою чем-нибудь, а? Большое спасибо за ожидание. Ваш заказ успешно оформлен. Стоимость вашего заказа составляет 237 рублей 80 копеек. Ожидайте ваш заказ завтра с 16 до 19 часов. Не, не какал. Спасибо за звонок. Будем рады слышать вас снова. Всего доброго.